Глава 9. В бой идут одни, милые дамы. Королёв. Утро следующего дня. 8:30. Маша. Что ж, меня все устраивает. Изучая мои документы, подытоживает директор школы Любовь Евгеньевна и по совместительству мама Лады. Она возвращает мне документы и протягивает руку. Поздравляю. Крепко пожимает ладонь. Отныне ты станешь частью нашего дружного коллектива. Спасибо огромное. Облегченно выдыхаю я. Хоть одна радостная новость за этот день. «Случилось что?» – хмурится Любовь Евгеньевна. «У Машки украли последние деньги с карты», – рассказывает за меня Лада. «Мы по дороге сюда заезжали в банк, но он был закрыт. В 9 откроется и поедем наводить там разборки». Сегодня утром, когда я увидела СМС от банка, то пришла в ужас. 17 тысяч рублей, как с куста!» Это были последние деньги, на которые я должна была купить новогодние подарки девочкам и родителям. Я сразу позвонила на горячую линию банка, но они толком ничего не ответили. Сказали, чтобы я писала заявление. Интересно, сколько дней будут рассматривать это заявление? Я что, должна без денег сидеть? Это они виноваты в том, что у них такая слабая система безопасности, а не я. До сих пор злая до ужаса. Но одно хотя бы радует. Я буду работать в частной школе, да еще и под руководством мамы Лады. Когда Лада сказала мне, сколько я буду получать в месяц, то мои глаза вылезли на лоб. Это ж в 3 раза больше, чем я зарабатывала в деревенской школе. Выходя из школы, Лада смотрит на наручные часы и рассуждает вслух. «Так, до открытия банка еще почти полчаса. За это время мы как раз можем съездить в садик к заведующей. Погнали!» И, раскачивая бедрами, направляется к моей реношке. Вчера мне только стоило заикнуться о том, что девочкам придется подыскивать садик в городе, как Лада тут же решила этот вопрос. Позвонила своей знакомой из садика и договорилась о встрече. Я словно не однокурсницу встретила, а волшебную фею, честное слово. «Я, кстати, тебе говорила, что садик недалеко от школы?» Пристегивая ремень, спрашивает Лада. «Ага, он где-то во дворах, да?» «Да, езжай все прямо, потом налево». «Если девчонок возьмут в этот садик, то будет здорово. Мне от него до работы всего 2 минуты». «Возьмут, конечно», – усмехается Лада. «Я сама лично пристраивала в нашу школу внучку заведующей садиком, так что за ней должок». «А как мне тебя отблагодарить за всю твою помощь?» Вздыхаю я, понимая, что Лада помнит всех, кто ей должен. И обязательно с них спросит, когда придет время». «Мужика мне нормального найдешь, и будем квиты», – ворчит она. Затем прижимает телефон к уху и вздергивает подбородок. «Проспался, алкаш?» – Лада цокает языком и жалобно протягивает. «Да ты что? Головка у тебя болит. Ударился? Давление?» – сюсюкает в трубку и рявкает на всю машину. «А может, потому что опять бухал до утра?» Она слушает оправдание мужа, прикрывает ладонью трубку и, глядя на меня, вздыхает. «Мне кажется, что я сегодня овдовею. Ты только послушай этого подхалима». Она ставит телефон на громкую связь, и из динамика раздается заплетающийся голос. «Пупсик мой ненаглядный, любимая, самая красивая, умная». Лада сжимает губы и шипит. «Прилагательными будешь разговаривать или все-таки сознаешься, где шатался всю ночь?» Она ругается с мужем до самого садика. Затем выходит из машины и с краснющим лицом пыхтит. «Вчера он предложил мне завести пекинеса. Такие маленькие, говорит, миленькие, пушистенькие. На тебя похожи». Лада тычет пальцем в свой нос и всплескивает руками. «Это я похожа на пекинеса? Я?» «Да я чуть не порвала его, как бульдог, чуть не утопила его, как Герасим Муму, а на днях еще вот что сморозил». Возмущенно усмехается она. «Иди, — говорит, — в спортзал, это сейчас модно. Ишь ты, кинул мне жирный намек на мои лишние кило». «Да, вот это приколист твой, Василий». Закатываю глаза я и звонюсь в домофон садика. «Если бы этот приколист пошел в аншлаг, то уже на собственной яхте бы плавал. А он у нас столер, поэтому, видимо, о бревне и мечтает». Она кивает на свою пышную грудь и хмыкает. «О бревне с 2 сучками. Вместо этой роскоши, которая ему досталась». Через полчаса мы выходим из садика в приподнятом настроении. «Моих девочек приняли! Ура!» Мне и группу показали, и с воспитателем познакомили, которая мне, кстати, сразу понравилась. «А теперь в банк», – садясь в машину, подмигивает Лада. Разберемся с этими мошенниками». «Я всегда думала, что я девушка с остальным характером. Но по сравнению с Ладой я просто паинька. Эта дама способна раздавить своими каблуками любого, кто встанет у нее на пути. Интересно, почему с мужем справиться не может? При такой жене он бы и пить бросил, и все полочки в ванной давно бы уже прикрутил». «Ты как вообще познакомилась со своим Василием?» – спрашиваю, отъезжая от садика. «Да как?» – вздыхает Лада. «Переписывалась с красавчиком в интернете, договорились о встрече. Стою такая, вижу, как он ко мне подъезжает на крутом черном мотоцикле. Ну, я волосы поправила, лыбу растянула. А он мимо меня, зараза такой. Только успела плюнуть ему вслед, как рядом со мной нарисовался щуплый мужичонка. Ну, думаю, вор. Баллончик из сумки вытащила, в глаза ему набрызгала и убежала. А он мне вслед: «Лада, Ладочка, это ж я». Я смеюсь на всю машину, а Лада протяжно вздыхает. «Ой, жалко мне стало этого бедолагу». Вернулась, глаза ему протерла влажной салфеткой. Он в кафе меня пригласил. «А там...» – смущенно улыбается она. «А там он меня с ног до головы комплиментами усыпал. До чего обходительный был, мама дорогая». Вот и прикипела к нему. «Я ж это, комплиментов в свой адрес давно не слышала. А тут вроде и рукастый, и добрый, и ласковый». Она сжимает губы и злобно цедит: «Но если б я знала, что Василий и бутылка пива – это синонимы, то ни за что бы не вернулась на его жалобный крик». «Нет, ну так-то мужик, он нормальный», – смеется она. «Это я сгоряча все собираюсь с ним развестись». Входим в банк, и Лада уверенной походкой шагает к одному из сотрудников. «Девушка, добрый день. Нам нужно написать заявление о краже денег. К какому окну нам идти?» «Пойдемте, я помогу вам взять нужный талончик», – вежливо отвечает блондинка с синим платочком, завязанным на шее, и подводит нас к терминалу. «А сколько дней будут рассматривать заявление?» – интересуюсь я. «До одного месяца». «Что?» – в шоке смотрю на нее. «У меня украли с карточки последние деньги. Я...» «Стоп!» – вскидывает руку Лада. «Писать заявление не будем. Идем сразу к начальству». И решительно направляется в узкий коридор. «Вам туда нельзя!» – раздается за спиной крик. «Там только что началось собрание!» Лада подводит меня к кабинету с приоткрытой дверью и шепчет. «Все вопросы нужно решать здесь. У меня тоже однажды списали деньги за какую-то подписку, так я быстренько все уладила в этом кабинете». «Девушки, я же сказала, что сюда нельзя!» Вывернув из-за угла, сердито смотрит на нас блондинка. «А мы тихонечко подождем», – язвительно отвечает Лада и садится на стул. Мы слышим властный мужской голос, доносящийся из кабинета. «Кто еще не в курсе, меня зовут Гордеев Роман Андреевич. И отныне я являюсь генеральным директором этого банка». Лада округляет глаза и распахивает рот. «Там этот Гордеев! Ну тот, которого мы в кафе видели, помнишь?» «Роман Андреевич, я главный бухгалтер Жанна, а это ваша правая рука Елизавета». Раздается льстивый голос. «У меня обе руки на месте. В запасных не нуждаюсь», – отрезает Гордеев. «Давайте перейдем сразу к делу». Он несколько минут раздает указания, и пока звучит его голос, в кабинете стоит гробовая тишина. «Я же говорю, что он очень крутой», – шепчет Лада. «Вот они!» – влетев в коридор, пыхтит блондинка, и перед нами вырастает охранник. «Покиньте зону, которая не предназначена для клиентов банка», – гремит здоровяк. «И еще чего?» – фыркает Лада. «Никуда мы не пойдем. У нас в вашем банке украли деньги, так что вы не посмеете нас отсюда выгнать». «Давай в холле подождем». Я встаю со стула, иду по коридору, но меня останавливает голос. «Что здесь происходит?» Поворачиваюсь и застываю от пристального взгляда Гордеева. Он сдвигает широкие брови к переносице и сует руки в карманы брюк. «Девушка, у вас какие-то проблемы? Я могу вам чем-то помочь?» Я робею от его внушительного вида. Жгучий брюнет ростом по 2 метра, широкоплечий и с очень суровым взглядом. Стою напротив него и даже не догадываюсь о том, чем вскоре обернется наше знакомство.